of the cosmic consciousness which is already there. Выходите на рекомендации, хорошо. В таком случае они следующие. Найдите, пожалуйста, благовоние какое-нибудь, палочку благовония, зажгите его. И наблюдая, как оно горит, произносите мантру, ом сваха. Действительно, таково словарное значение этой мантры. Сва – это свое личное, разделяющее сознание, свое личное сознание. Ха – это уничтожение, поглощение, полное поглощение, пожирание этого. And that is exactly what universal intelligence is telling in one of the most profound verse. Bhuktaram yajkatapasam sarvarupamaheshwara Sridam sarvabhutaram jnatamam sanatamuchya. This enlightenment is available in this fire sabhi. Nittam jagge pratishtitam tasmat sarvagatam brahma nittam jagge pratishtitam. So, all these rituals is of course for a big public gathering, so many participants, and it's such a joy for that. But for individual, that what I said is enough. Себя в этом огне пробуждается выше разума. Это начало поступления. И об этом есть много шло в Гавадгите. И не такова суть этого ритуала. Мы много раз говорили об этом вчера также. No, I am sorry, I misunderstood. I thought he is already very much available to Agnihotra. He has learned it from somebody and he is doing it, and perhaps he has imported cow dung and all such things I thought. Because cow dung are available in some shops, Indian shops. So I thought he was doing all that. So I am very sorry, I misunderstood. Я прошу прощения, что неправильно понял ваш вопрос. Я думал, что этот молодой человек очень увлекается проведением данной церемонии, знаком с ее деталями и даже, может быть, покупает необходимые ингредиенты, такие как коровий навоз. Я уверен, что в Москве специальных магазинах это можно достать. Я прошу прощения, я неправильно понял. In France, there was a nice couple, and the husband was a Jewish French, and the wife was a Cambodian French. That means Cambodia was upon a time French colony, with many Cambodians also have settled down in France. They are also French, you see. So they were doing very nice couple. And they were priyaman, they were very happy. But suddenly they ran into some Agnihotra man. And they showed him this Agnihotra things and all that. And all those things they chose and covered. And they started doing it. And ultimately they became totally neurotic. Because it's so much of I in getting inside. Ultimately they separated. They're no longer together. All this is mine. Why can't you be together? Because of mine. Otherwise, togetherness is natural state. Во Франции была одна замечательная пара. Муж был еврейским французом, а жена француз по происхождению из Камбоджи. И это была сильно замечательная пара, у них были замечательные отношения. Они были но в какой-то момент они встретили на своем пути человека, который научил как на кудре и